Они скрывали его тяжелое состояние, чтобы высшие церковные власти не успели воспрепятствовать похоронам. Тем временем племянник Вольтера, аббат Миньо, бывший настоятелем аббатства Сельер, весьма уважаемый всеми, вел тайные переговоры с мосье де Терсаком, каноником собора Сен-Сюльпис. Он просил приобщить умирающего святых тайн, поскольку тот признал символ веры. Каноник сухо ответил, что, как он уже заявил, он никак не согласен удовлетвориться таким признанием. Поэтому он не может дать последнего напутствия умирающему, ни тем паче разрешить христианское погребение. Аббат Миньон возразил, что, по-видимому, мосье де Терсак придерживается в данном случае очень строгой и очень узкой точки зрения, за которую ему придется отвечать перед архиепископом и Верховным трибуналом. «Будьте уверены, — сказал он, — что я буду апеллировать в эти инстанции». «Поступайте, как вам угодно, мосье», — отвечал каноник. Аббат Миньо направился к приветливому, недалекому, но хитрому аббату Готье. Может быть, Готье сумеет добиться от умирающего более исчерпывающего разъяснения, которое сможет удовлетворить требованиям церкви. Польщенный аббат обещал сделать все, что в его силах. Однако после беседы с Миньо каноник вспомнил о крупном и неприятном скандале, который вызвал в свое время отказ в погребении актрисы Ле Кувре. Он опасался, что если вновь подует враждебный ветер вольнодумства, то архиепископ взвалит всю вину на него. Он раскаялся в своей смелости и попросил аббата Миньо зайти к нему еще раз. Аббат доложил канонику, что Готье пытается добиться от Вольтера более широкого признания символа веры. Каноник помолчал, потом вежливо и деловито заявил, что вынужден, вследствие полученного им прямого распоряжения, отказать мосье де Вольтеру в христианском погребении в своей общине, но что он не воспользуется правом не выдать тело умершего. «Значит ли это, — спросил Миньо, — что я смогу достойно похоронить покойного в другом месте?» «Это уже не в моей компетенции», — ответил каноник. «Но вы дадите мне разрешение вывести тело из Парижа?» — повторил вопрос Миньо. «Да, мосье», — отвечал каноник. «Не будете ли вы настолько любезны?» — желая застраховать себя, спросил Миньо. «Выдать мне письменное на то разрешение». «Как вам будет угодно», — промолвил слегка обидевшись каноник и написал разрешение. Потом он вспомнил, что аббат Готье всегда пользовался некоторой симпатией Вольтера и решил, что, пожалуй, этому простодушному, но с хитринкой человеку и удастся выжать из умирающего сенсационную исповедь. Люди перед смертью говорят порой «Бог знает что», а дуракам нередко везет. Отбросив в сторону ложное самолюбие, каноник решил, вопреки прежнему своему заявлению, сделать последнюю попытку примирить великого еретика церковью. Очень крупными буквами он написал: «Я, Вольтер, верю в божественность Христа». Слова эти каноник собирался показать Вольтеру и удовлетворился бы, если бы тот в присутствии свидетелей начертал под ними одну только букву «В». Он спешно позвал к себе Миньо и Готье, и все три священника направились к дому, где Вольтер заканчивал свои последние счеты с жизнью. «Только самое простое «Вэ, мосье», — объяснял каноник по дороге двум другим. «Палочка вниз и палочка вверх. Тут никто не скажет, что церковь недостаточно терпима». Вольтер уже давно находился по ту сторону мирских забот. Жестокая боль терзала, жгла и рвала его внутренности. По временам он впадал в приятное забытье, но ненадолго. Доктор Троншен думал о том, не дать ли ему наркотик. Он не хотел, чтобы его друг умирал мучительно и безобразно. В то же время он полагал, что человек, который в течение всей своей жизни с радостью принимал все, что она дарует ему, и хорошее, и дурное, не захотел бы проспать свои последние минуты, как бы тяжелы они ни были. Доктор надеялся, что этот еретик и насмешник, испытывая такие боли, почувствует что-то вроде раскаяния в своей неправедно прожитой жизни. Но как только боли утихали, Врач к великому своему разочарованию видел, что на старом, высохшем лице Вольтера не было и тени раскаяния, выражения внутренней муки, напротив.